Есть чудики, что бесконечно шляются в поисках мегазаклинания и чудо-меча, но таких мало, ничтожно мало. Да и как показывают комменты на форуме, многие из них описывают одни и те же локации, не догадываясь, что территория уже разведана. Собственно, как и в жизни, тебе кажется, что это девственный кусок леса, как через пару минут встречаешь изумленного грибника, что добрался из деревеньки, что неподалеку. После всего прочитанного стало понятно, отчего в том городе, где мы появились, так мало игроков. По сути, я их увидел, лишь когда возвращался. Выходит, все они тусуются в диких землях. По дороге домой заехал в магазин, накупил всего подряд, главное, чтобы было нарезанным. Надя встретила с улыбкой, хотя видно, что тоже сидела весь день за компьютером, правда, непонятно, работала или также изучала возможности игры. Мы по-быстрому перекусили и улеглись в капсулы. Теперь и правда пора задуматься о выбросе кровати, либо оставить ее исключительно для секса. В капсуле выбрал реверсе, но лимит, пошла загрузка. Тот же город Газзуб встретил сгущающимися сумерками. Любоваться подсвеченными достопримечательностями мне некогда, еще днем изучил карту города, быстренько сориентировался, где я нахожусь и как пройти к порталу в дикие земли. Путь предстоит не близкий, минут 30 топать. Все же повезло владельцу этого города. Деньги лопатой гребет, но это лишь на первый взгляд. На самом деле все, кто узнает о владельце, то резко перестают ему завидовать, ибо владеет всем одна девушка. На свою беду она когда-то влюбилась в женатого мужчину и у них закрутился роман. В сети утверждают, что она заслужила счастье, любовь ведь никому и ничему не подвластна. Но оскорбленная жена посчитала иначе. Она купила кислоту и нашла свою обидчицу. Выплеснутая гадость в лицо буквально до кости разъела кожу несчастной любовницы. Хищнице показалось мало, и она принялась избивать ногами извивающуюся на полу и орущую от боли и отчаяния женщину. Лишь проходящие мимо парни спасли несчастную и вызвали скорую. В итоге жена в тюрьме, любовница обезображена, а мужик нашел себя очередную пассию. Злые языки утверждают, что не любовь всему была причиной, а банальная похоть. И с ними тяжело не согласиться, ведь мужчина отказался от обезображенной любовницы, отсевшей на долгий срок жены. Вроде бы он гад, который во всем виноват. Однако, диванные критики не согласны с этим, народ утверждает, что и несчастная любовница мгновенно охладела к избраннику, когда узнала, что он ее променял на очередную красавицу. Хоть какое-то подобие любви было у жены, что защищала свою любовь, свой дом, а Чак и за это расплачивается. Мнения разделились. Одни защищают мужика, что с истеричками и маньячками никто жить не будет и не надо давить на чувства. Никто не будет радоваться жизни с такими умалишенными. Другие защищают любовницу, что пострадала за любовь. Третьи на стороне жены, что верна понятию чести и старому определению любви, но лишь любовница смогла на этом сделать деньги. Когда появились виртуальные миры, то все дурнушки принялись создавать себе идеальные тела. И вот тут-то наша героиня поняла, чего хотят все женщины, ведь она сама оказалась лишена красоты и, быть может, особо остро чувствовала ее нехватку. Женщина считает себя красивой, когда есть кому эту красоту показать. В городе Газзуб стали проводиться многочисленные балы и показы мод, открылись многочисленные публичные дома, с расценками ниже себестоимости. Город манил буквально всех, тех, кто хотел себя показать и тех, кто хотел на это посмотреть. Буквально полтора года Газзуб чуть ли не называли столицей игры, но постепенно народ наедался секса, распутности и все больше возвращался в норму. Теперь Газзуб один из многих городов, что лишь отличается повышенной территорией, и за это мне теперь приходится расплачиваться, отмеряя ногами столь большие расстояния. Приближение к порталу было сродни подходу к океану, что бьется о скалы. Неумолчный шум, постоянно кто-то куда-то бежит, торопится или зазывает. Игроки, видимо, никогда не успокоятся. Тысячи людей превратили одну из самых крупных площадей в ярмарку, с палатками, что выстроены рядами, импровизированной сценой, зоной фастфуда, что разносится одуряющими запахами жареного, копченостями, сладкого и чего-то сильно перченного. Ничего не разобрать от постоянного движения народа, но уши и нос выдают именно такую картинку. Несложно догадаться, что портал находится в центре. Лавируя в потоке покупателей, кивая, обещая продавцам, но все же постоянно пробираясь дальше, я сумел добраться до портала. Три каменных столба, высотой метра четыре, все трехгранные, поставлены равносторонним треугольником. Народ, не опасаясь, проходит между столбами и, сделав шаг, испаряются, а легкая дымка от их тел очень быстро улетает в выбранном направлении. Все бы ничего, но никак обозначений нет, где лево, а где право. «Прости», — окликнул я проходящего парня, — «а через какие ворота попасть в дикие земли?» Он показал на один столб и пошел дальше. Я кивнул, а про себя подумал: «Идиот, вот только еще не решил, кто из нас, я, что не спросил нормально, либо он, что не ответил так, чтобы я смог разобраться. Это же треугольник. Мне от указанного столба слева или справа заходить, или же зайти с другой стороны и как бы идти на указанный столб, и тогда я попаду куда надо». Желание задавать кому-либо еще нубский вопрос пропало. Решил идти в сторону столба, все же тут играет роль не столб, а расстояние между ними, эдакие ворота. Стоило шагнуть между столбами, как в теле появилась легкость, вокруг все ускорилось, будто я на космическом корабле проношусь с бешеной скоростью мимо звезд, что светящимися полосами воспринимаются по бокам. Миг, и я вышел на очень похожей площади, правда, здесь народу побольше. Небольшое возвышение, на котором стоят столбы, позволяет немного возвыситься над толпой. «Дай пройти», — грубо посторонили меня. Я вынужденно подвинулся, и мимо прошло человек 10, которым я загораживал дорогу. Все же не очень удобно, тут и входит, и выходит, хотя другие как-то справляются. Может, и правда не стоит зевать на самом проходном месте. Поспешно сошел вниз и сразу же оказался никому не нужен. Народ огибал, никак не реагируя на мою растерянность. Думал, что там народу много, но здесь вообще ступить некуда. В иных местах создается давка, все куда-то торопятся и, как обычно, разговаривают на повышенных тонах. Не в смысле ругаются, а громко говорят, пытаясь быть замеченными. Все же основной контингент – это подростки, а им жизненно важно быть замеченными, иначе жизнь проходит мимо. Попытался выбраться, но куда бы ни уходил, везде народ, будто в Китае в час пик. Но раз уж решился, то, ориентируясь по карте, добрался до края гигантской площади и юркнул в одну из улочек. Напряжение мгновенно спало, будто я исторг гигантский организм. Все же я не понимаю принцип построения игр, ведь можно же создать тысячи порталов или сделать людей на этой площади бестелесными, но нет, сделано будто азиатскими руками. Это для китайцев привычно, когда дышат не только в затылок, но еще и обступили так, что пошевелиться невозможно, но у нас пока еще территории хватает, и не люблю, когда кто-то сзади ко мне прижимается. Неважно, что он хочет всего лишь мимо пройти, но в реальности бы за попытку опереться на мои ребра, лишь бы себя подальше протолкнуть, нахал бы получил по зубам, а здесь пришлось терпеть. Через 10 минут, петляя по узкой улочке, набрел на очередную площадь. Первая же мысль, признаюсь, была трусливой: очень не хочется в подобное место лезть, но глаза боятся, а ноги идут. Благо тут уже посвободнее, народу хватает, однако никакой толкучки и выдавливания внутренностей. На другой стороне площади возвышается огромное здание, стилизованное под замок, эдакая мини-крепость в черте города. По бокам от нее уже обычные двух-трехэтажные здания, что обрамляют все площадь, но мини-крепость четко выделяется. Направился к ней. Все же интересно, что это такое. По пути пришлось себя ограничивать и чуть ли не руками затыкать уши. Но не потому, что орали или надоедали, а уж больно интересные варианты предлагали, столько всего любопытного и полезного, но у меня денег кот наплакал, мне сейчас не по магазинам ходить. С мукой в душе уходил от заинтересовавших меня заклинаний, изумительных кинжалов, но нет, не сейчас, еще будет время. Перед мини-крепостью будто непроницаемый барьер, народ пугливо обходит вход. Решил спросить о явлении у рядом торгующего игрока. «Слышь, браток, а что это за здание?» — спросил я. Игрок на меня взглянул, мигом оценив платежеспособность. Малость подзавис в оценке. С одной стороны, я одет как нищий, но с другой — кобура с пистолетом и два ножа, что говорит о моей вполне себе платежеспособности. «Один серебра», — ответил он. «Чего?» — не понял я. «За инфу говорю, давай один серебра», — произнес игрок и даже протянул руку. «Не брат ты мне, гнида жадная», — выругался я. Презрительно осмотрел игрока, дабы запомнить, с такими мразями лучше не общаться. Над его головой появился ник Мазуринг. Я не поленился и добавил его в черный список. Тому, видимо, пришло уведомление, глаза расширились, от удивления аж рот приоткрыл. «Эй, подожди», — закричал он. «Ты чего? А что не так?» — спросил я. Тяжело ответить, так я ведь не заставляю, однако, никогда с тобой в одном отряде не желаю оказаться. Купить если что я найду у кого, а в бой ходит только с проверенными людьми, а ты свою гниль уже выставил на показ. Да пошел ты, высказался игрок. Удачи, пожелал я и отошел от него. От моего пожелания у него опять ступор. Видимо, не понимает разницу между удачей и успехом. Удача это слепой случай, когда от тебя ничего не зависит, а успех – это когда ты что-то делаешь и это приводит к хорошим результатам. Удачу можно ждать всю жизнь, а к успеху человек идет сам. Так что пожелай кому-нибудь удачи, считай пообещал, что у того ничего не получится, ведь всем заведует слепой случай, а много ли людей выигрывают в лотерею? Нет, вот и тут так же. Пожелал удачи, считай сглазил. Мой заинтересованный взгляд заметил НПС в форме. Я его тоже не сразу увидел. Но как только вычленил, то приметил, что он тут не один такой. Именно от них народ шарахается, а те, видимо, далеко от входа не уходят. «Добрый день, путник», – поздоровался со мной первым НПС военный. «Добрый», – ответил я. «Предлагаю вам вступить в наши ряды доблестной армии Королевства Звезда», – произнес он с улыбкой, будто описал голую женщину, с которой вчера провел время, даже глаза чуть прикрыл. «Сколько платит?» – спросил я. У военного из любопытно сонного взгляда глаза мигом поменялись на возбужденно-радостные. «Прошу, пройдемте в казарму, там вам все объяснят». Он посторонился, будто мешал мне пройти, а улыбка такая, будто родственники транзитом проезжали и завезли два чемодана денег бриллиантов, мол, им не надо и хранить больше негде, так что трать, мил дружочек, себе на радость. «Не дури», — вставил недалеко стоящий Мазуринг. «А что не так?» — спросил я. «Или опять платить надо?» Игрок поморщился. «Видимо, и правда рассчитывал на деньги, но когда тебе такое бросают в лицо, то неожиданно понимаешь, что ведешь себя как говно». Но, видимо, он сумел себя перебороть и ответил. «Это гильдия НПС, там игрокам делать нечего». «С чего бы?» — спросил я. Он опешил. «Ну так, там ведь вкалывать придется, а порядки у них как в армии. Первое время только сортиры будешь чистить, а выполнять роли принеси-подай». И, поторопил я, делая вид, что меня пока еще не переубедили. «Ну если ты в игру пришел подработать слугой, то конечно же иди», — ответил игрок ехидно. «Лучше как ты с протянутой рукой?» — спросил я. Военный на это расплылся уже в настоящей улыбке, вроде бы не сильно физиологически отличаются, а вот по ощущениям, как море от океана. Правда, если смотреть из космоса, вода та же, однако размеры другие. «Да пошел ты», — в сердцах рассердился игрок. «Ему тут помогаешь, козел». В жизни за такое ему бы пришлось много раз обращаться к стоматологу, а может еще и к хирургу. Челюсть надо вставить на место, ребра подлатать, но здесь я лишь улыбнулся, ведь игра для того и нужна, чтобы люди выпускали пар, а в реальности превращались в кротких овечек. «Идем?» — вроде бы ненавязчиво спросил военный, но в то же время, мысленно подталкивая к принятию решения, ведь задан прямой вопрос, и обычно людям в такой момент приходится либо принять решение, либо начать юлить, а это далеко не у всех получается. Вообще идея вступить в армию мне одновременно нравится и нет. Это у молодняка армия вызывает отторжение и ассоциации с пустой тратой времени. У тех, кто не боится получить в зубы и уж тем более дать в ответ, армия ассоциируется как клуб по интересам. Конечно же, в армии не все так радужно, ведь интересы у всех разные, но зато там можно найти именно тех людей, с которыми ты сможешь общаться всю жизнь и никогда в них не появится гнили. Но даже если что, то на них все равно можно будет положиться. А не нравится мне туда идти лишь из-за спора с Линзой, она же Надя. Мне сейчас надо максимально прокачиваться, а в армии правда на пару дней могут вручить тряпку в руки, и тогда ни о каком росте персонажа не может быть и речи. Но стоило только об этом подумать, как разозлился на себя. Это же надо, поддался на бабскую уловку. Конечно же, быть сильнее женщины — это у мужчины в природе, видимо поэтому мы так легко на это ведемся. Отсюда рождается уйма комплексов. Одно только стремление доставить женщине оргазм чего стоит. У некоторых это даже превращается в стремление по жизни. Не думаю, что какая-нибудь женщина ставит перед собой подобную цель. Трахнулись и ладно, но она обязательно кинет несколько намеков, чтобы в следующий раз старался лучше. А ничего, что природа имеет некоторые ограничения, и если тебя что-то не устраивает, то ищи в Африке, там у них по метру шланги. Конечно же, дело не в размере, а в умении им пользоваться. Однако, неприятно, когда тебя подсаживают на секс-иглу. Ладно бы поступали как многие семейные пары, что насытились обычным сексом, через годы начинают проводить эксперименты, открывая в себе новые горизонты. Но ведь большинство моих дамочек хотят, чтобы уже на второй или третий раз я всецело посвящал себя их удовлетворению. Можно подумать, мужчина не человек, а настраиваемый девайс. И что самое парадоксальное, мужчина сам себя загоняет в такое состояние. КХМ, покашлял НПС военный. Путник, а да, вынырнул я из мыслей. Дурак я, сам себе придумываю проблемы. Надя пока еще никак себя не проявила, далеко не все девушки относятся к парням, как инструментам для сексуальных утех, некоторые и правда ищут отношений, а я уже надумал себе тут всякого. Интересно, с чего бы, неужели я боюсь в ней разочароваться? Так мы вроде бы еще не спали, да и не собирались. Хотя чего я вру, подумывал уже и не раз. Да, пойдемте, все же соизволил я ответить, а то вымученная улыбка НПС стала превращаться в нечто несуразное, будто его улыбка из воска, что стала таять на солнце. НПС оживился, и мы прошли в мини-крепость. Я по дороге еще раз на себя поругался, что всякое дерьмо в голову лезет. Обиды как у подростка, даже непонятно откуда они вылезли. Может, окружение так влияет, или заразился от кого. На входе сидит мужчина за письменным столом, мой провожатый прошел мимо, я за ним. Через две двери в коридоре мы остановились. «Разрешите войти?» – спросил он, приоткрыв дверь. Я было подумал, что положено стучать перед открытием дверей, но тут, видимо, другие порядки. «Идиот!» – раздался оттуда рассерженный мужской голос. «Сначала стучи, потом жди ответа». Мой провожатый закрыл дверь и послушно постучал. Повернулся ко мне и подмигнул. Вроде бы все выполнил, однако, по-своему. Армия учит воспринимать жизнь многогранно. Кто-то в его действиях увидит идиотизм, а кто-то хороший способ подоставать начальство, чтобы им тоже не сладко жилось. «Войдите!» уже донеслось рассерженное из-за двери. «Разрешите войти?» — повторил НПС. Послышался тяжелый вздох. «Входите!» — ответил мужской голос. Мы вошли. Кабинет небольшой, пара шкафов с дверцами без стекол, в центре письменный стол, напротив три стула. «Разрешите идти?» — спросил мой провожатый. «Иди!» Провожатый ушел, оставив дверь открытой. Дядьке мне взглядом показал, мол, закрой дверь за идиотом. Я усмехнулся, закрыл дверь и присел на один из стульев. Напротив мужик в возрасте, лет эдак 50, а может 60. Усы густой щеткой, живые глаза, голова отсвечивает лысиной. Все, как положено у уставшего военного. «Доброволец?» – спросил мужчина. «Скорее всего», – ответил я, – «зависит от условий». Тот никак не отреагировал, мол, ну а то как же. Он открыл папку, видимо намереваясь мне зачитать, но лишь пробежался глазами и закрыл ее. «Условия, говоришь», — произнес он так, будто я оторвал его от важного дела, а он наконец-то смог обратить на меня внимание. «Сама служба в наших рядах уже является привилегией. Боюсь, я недостоин», — заметил я, чем вызвал у собеседника гримасу неудовольствия. «Каждый день на задании 15 золотых», — соизволил сообщить вояка. «А без задания?» — поинтересовался я. «Армия — это не пришел-ушел. Здесь платить должны постоянно». Бедняга будто лимон откусил после сладкого торта. 2 золотых в день. Я задумался, в принципе неплохо, подрядился, а дальше главное на глаза не появляться. Конечно же есть некий минимум, что придется отрабатывать, но зато постоянный доход. Приходи раз в месяц и получай зарплату. Обычно в этот момент тебя и пытаются поймать, дабы поручить очередное невыполнимое задание. Мы посмотрели друг на друга. Военный на меня с ленивым интересом, а на него надеюсь, что с ехицей. И, подтолкнул я, что и, это что все привилегии, поинтересовался я с улыбкой. Деньги я могу и из монстров выбивать. Какие условия получения званий, что кому полагается, какие задания на каком ранге, где квартироваться, выдают ли амуницию и расходные материалы. Уважаемый, вы переходите к сути дела. Несчастный поник лицом. Если раньше ему что-то не нравилось, то сейчас по нему видно, пришла жопа и уселась сверху. Таблицу о рангах посмотришь на стенде, начал он поникшим голосом. Что до жилья, то тут все сложно. А я парень простой, произнес я с улыбкой. Готов служить, а готова ли служба? Ой, хватит, вижу опытный, ответил вояка. Подниматься в званиях можешь только за выполненные задания, за них будет начисляться опыт. Изначально тебе доступна койка в казарме и ящик перед ней, можешь складывать туда вещи, не бойся, никто не возьмет и воров у нас нет. А если пришлые, если у тебя хоть что-то пропадет, то тебе компенсируют. а вору будет заказано появляться в диких землях. Хотелось ему возразить, что за уникальные вещи можно и персонажам пожертвовать, но не думаю, что вояка бы понял. Когда подрастешь в звании, то выделим комнату. Если сможешь выше подняться, то отдельную квартиру. Дальше домик, дворец и страну, с улыбкой спросил я. Ты сначала до комнаты дорасти, салага, огрызнулся вояка. В ответ я жизнерадостно улыбнулся. Я ж игрок, мне на роду написано выполнять задания и подниматься по карьерной лестнице. Воображение так и рисует, что я в звании генерала веду куда-то войска, захватываю города, народ гибнет, а мне плюшки достаются. И этот сладкий миг, когда ты стоишь на входе в покоренный город М. А что с амуницией? Спросил я. Или можно ходить голым? Если у него и было желание пожадничать, то мой альтернативный вариант формы явно пришелся не по душе. Форму выдадут, ответил он и поспешил добавить, как и оружие, но только для выполнения задания. После необходимо оружие сдавать, да. Значит, вне задания я буду бесполезным голодранцем, что без одежды и оружия шатается по округе. Какого там короля я в таком виде буду представлять? Бедняга сначала начал краснеть, но то ли слюной подавился, то ли систему жизнеобеспечения переклинило, несчастный начал бледнеть. Надеюсь, у него не настолько богатая фантазия, чтобы все воочию представить. Я посмотрел на портрет, висящий у вояки за спиной под самым потолком. Суровый взгляд уверенного мужика, черные прямые волосы падают на плечи, орлиный нос и цепкий взгляд, настоящий король. Под ним надпись «Литр 9». «Амуницию и оружие тебе выдадут на постоянной основе», просипел вояка, постепенно возвращаясь к нормальному цвету лица. «Петы, расходные материалы, курорты для лечения предусмотрены». Вояка от подобной наглости аж начал хватать ртом воздух, пытаясь что-то ответить, но явно не находит слов. «Ваон, пошел ваон», заорал он, когда вернул себе контроль. «Я не шелохнулся, в армии весело. Если кто-то с этим не согласен, значит всем остальным весело над ним. Бумагу на подпись, пожалуйста», попросил я, как ни в чем не бывало. Как не хотел меня выставить вояка, но все же открыл ту многострадальную папку, что ранее открывал, и протянул мне листок. Быстро пробежался взглядом по тексту, ничего необычного не нашел. «Я, белая тень, получаю номер такой-то, поступаю в ряды армии литра 9-го». Дальше ряд уточнений, при каких призывах я должен являться на выполнение заданий, как часто и сколько будет платить. Тут заметил циферку на краю листа 1Я36 и рядом маленькую стрелочку. Ух, понеслась. Текст на второй странице продолжился, дальше и дальше. Оказывается, если читать, то все положения прописаны, если только не расписываться на первой же. Но вникать во все перипетии я не собирался, лишь промотал договор до конца, скопировал себе текст, чтобы потом изучить. Вносить правки не предусматривается, но хотя бы разок прочитать стоит. Притом это никак не влияет на решение, подписывать или нет, конечно же подписывать, а вот осознание, в какую задницу я себя затолкал, это уже будет после. Взял без спроса ручку со стола вояки и поднес к месту росписи, ладонь сама хитро завиляла, оставляя замысловатую роспись с вплетенным моим ником. «Добро пожаловать», натужно поздравил меня вояка. Я присмотрелся к нему. «Спасибо, прапорщик Дивила», ответил я. «Хорошо, что раньше не посмотрел. Шутники, блин, подписать договор о зачислении в армию у Дивила, надо же такое придумать. Народ и так сюда не особо рвется, а тут еще и намеки разные». «Иди уже», беззлобно произнес прапор. Я вышел из кабинета и успел заметить его взгляд и уже после прикрыл за собой дверь, чем вызвал в его глазах одобрение. «Пусть он и мелкая сошка, так ведь мы теперь оба сапоги, а в них как раз самая мелкая сошка причиняет наибольшие неприятности». Мимо меня прошли два НПС, улыбнулись и ничего. Ни гром не грянул, ни вселенная не затряслась от того, что я подписал договор о вступлении в ряды НПС армии. Даже как-то скучно. Обычно в играх сразу появляется запыленный курьер, что сообщает о прорыве из домена Инферно и надо срочно защищать мир. Дверь открылась, и на пороге и правда появился запыхавшийся человек. Он на бегу поздоровался с вахтенным, что сидит на входе, и на всех парах промчался мимо меня. Я остался стоять в ожидании, но прошло 5 минут, 10 и ничего не произошло. Почувствовал себя дураком. Дошел до вахтенного. «Привет, где тут форму и амуницию получать?» — спросил я. Он накинул меня взглядом. «Записался, что ли?» «Ага. Ну тогда иди через всю казарму, там будет выход. Здесь только начальство сидит и спальные места. Там огороженная территория, несколько зданий, тебе в то, что справа как выйдешь, мимо стрельбища пройдешь и как раз оно будет. Там все, спасибо, поблагодарил я и отправился куда сказали. Ни за что, ответил вахтенный и вновь принялся нести нелегкую службу по наблюдению за местными мухами. Мини-крепость оказалась достаточно протяженной и даже малость прохладной, будто здесь работает кондиционер, малость озяб. Солнышко встретило радостно, что я аж остановился при выходе, чтобы впитать себя как можно больше. Чуть согрелся и осмотрелся. Под огороженной территорией вахтенный, видимо, имел в виду этот маленький городок. Невысокие здания видны лишь частями, выглядывающими из-за растительности, деревьев не так, чтобы много, но расстояния большие, так что здания скрываются. Справа стрельбище, как я понял, для лучников, но когда подошел поближе, то приметил двоих с ружьями. Вот мне точно сюда. Нужное здание нашлось рядом со стрельбищем, его только надо было обойти. Перед входом снял с себя все и засунул в инвентарь, оставшись в чем мать родила. В помещении чуть прохладно, но не так, как в мини-крепости. Архитектура и планировка здания в армии не отличаются разнообразием. Тот же длинный коридор с комнатами по обеим сторонам. Из одной комнаты выглянула голова и взгляд на ней застыл. Что-то шмякнулось на пол. Видимо, человек обедал. «Где можно получить снаряжение?» — спросил я. Мужчина, что выглянул, жеванул и сглотнул, проталкивая то, что было во рту. «Здесь», — ответил он тихо. Я пошел к нему, шлепая босыми ступнями. «Армия — это очень любвеобильная любовница, она будет тебя трахать даже когда ты уже без сил. Но в ответ она забирает все прочие заботы, так что пусть начнет с обеспечения одеждой, а моя, быть может, еще пригодится когда-нибудь». Аккуратно обошел упавший кусок мяса и прошел за кладовщиком. Достаточно широкая комната, вся заставлена стеллажами с коробками. Мужчина брезгливо обошел меня, видимо, снял мерки и принялся ходить между стеллажами и собирать мой будущий наряд. Пару минут на его столе, что оказался недалеко от входа, выросла горка вещей. Я быстро облачился и повернулся к зеркалу, чтобы полюбоваться. Темно-зеленая футболка, поверх куртка из плотной материи такого же цвета, множество кармашек, грязновато-коричневые штаны, идеально заправляющиеся в высокие берцы на толстой подошве, ремень и берет все того же зеленого цвета. Если бы не черные берцы и коричневые штаны, почти лягушка, а так ничего даже смотрится. В общем, защита выросла всего на 20 единиц, но зато вещи с большой прочностью должны долго носиться, и признаться, мне в них очень комфортно, всяко лучше той рвани, что выдалось системой по умолчанию. «Оружие где получать?» — спросил я, повернувшись к кладовщику. Напротив, оттуда уже давно за мной наблюдали, так что мой визит не вызвал удивления. «Тип боя?» — спросил новый кладовщик, отличающийся от прошлого лишь заметным брюшком. «Любой», — ответил я с ухмылкой. «Это как?» — не понял кладовщик. «Что будет в руках, тем и убью», — ответил я. «Ну», — усомнился кладовщик. «Пошли проверим». «Давай». Мы зашли в соседний кабинет, что оказался мини-спортзалом, в центре татами, по стенам тренажеры по отработке рукопашки, нечто подобное часто показывают в фильмах про Шаолинь. С другой стороны мишени и с противоположной стороны стол с разложенным оружием. «Показывай», — ехидно разрешил кладовщик. Я прошел к столу и первым взял метательные ножи. Понимаю, что тут игра, ловкости никакой, но сам принцип метания от этого не меняется. Из 10 ножей только 2 долетели до мишени и только один попал в единичку, второй от слабости отскочил и упал. Далее я перестрелял из всего, что там было. Если он рассчитывал, что я всегда буду попадать, то уверен, даже среди профессионалов бывают осечки. Скорее всего, расчет на то, что я не пойму, как пользоваться тем или иным видом оружия. Когда все стрелковое закончилось, взял копье и пошел уродовать один из тренажеров. «Не надо», — остановил меня кладовщик. «За мной». Мы пришли к нему в комнату. «Все, сам понимаешь, выдать не могу, максимум 3 вещи», — сообщил кладовщик. Я подумал, что есть на массовое поражение. Его брови приподнялись, а после он улыбнулся, чуть подумал и пошел копаться в таких же стеллажах, как у друга напротив. Через пару минут на стол легли привычные вещи. Гранаты, базука и почему-то связка колышков. Выпадающие подсказки системы объяснили, что в гранатах спрятана привычная магия, собственно, ничем не отличается от применения обычных свитков, разве что задействуешь еще и физические навыки. Ведь куда метнешь, оттуда и пойдет работа заклинания. С базукой еще проще, тот же принцип, что и у пистолета, Правда, несколько иного рода заклинания, точнее более серьезные и тяжеловесные. Если у пистолета заряд магии, что вырывается из дула и имеет диаметр не больше пули, то здесь такого ограничения нет. Есть, скажем же, заклинание огненного шара, но далеко не сразу он приобретает ужасающий объем. Обычно на ладони у мага маленький шарик, а когда тот его отпускает, то шар вырастает и уже в цель попадает шар диаметром 2 или 3 метра. Маг бы такой шарик рядом не смог удержать, а даже если бы сумел, то все рядом стоящее бы от жара сплавились бы. Так что широкое дуло базуки позволяет еще больше изгаляться над магическим уроном. «А что за колышки?» – спросил, показывая на связку ничем не примечательных деревянных кольев. «Ловушка», – ответил кладовщик. Я развел руками, мол, как работает. Колышки накапливают ману, и когда она достигает нужного объема, то внутри указанного периметра срабатывает заклинание. Конкретное место можно загадывать или выброс происходит хаотично, уточнил я. Хаотично, ответил кладовщик расстроенно, видимо его это беспокоит. А какое заклинание сработает? Какое заложишь? Засунешь фаербол, то будет зарождаться фаербол и сработав падать на землю. И кому от этого прок? Тугой что ли? Изумился кладовщик. Поставил колышки вокруг крепости, засунул внутрь фаербол и радуйся. Каждый раз как где-то падает огненный шар без какого-либо участия. Да неплохо, неплохо, пока оттуда не выйдут и не накостыляют тебе, усмехнулся кладовщик. Ладно, чего брать будешь? Я призадумался. Гранаты сразу отпадают, тратить на них опыт, дабы они возрождались, у меня нет пока что возможности. Базука хорошо, но куда заряд полетит с моей меткостью еще неизвестно. Быть может, он упадет у меня под ногами. Колышки это однозначно стоит брать. Но все остальное вызывает сомнения. «А что есть на самую большую дальность?» – спросил я. Кладовщик недовольно сгреб все выложенное. Я еле успел подхватить колышки, мол, их точно беру. Пару минут и на стол легли разные винтовки. По сути, у всех была одинаковая дальность 560 метров. В принципе, неплохо. Отличаются они лишь прочностью, весом и вложенными заклинаниями. Хотя почему так, непонятно, ведь какой кристалл с зарядами засунешь, то и будет выстреливать. Быть может, в обычном магазине мне показали бы кристаллы, но здесь армия, поэтому показывают уже в собранном состоянии, хотя кристаллами было бы компактнее. Выбрал заклинание из школы звука, при попадании обещают, что пуля, разбившись, запустит заклинание крик баньши, что оглушит всех в пределах 10 метров. Занятно будет, если даже не попал, то противник застынет и будет ждать, пока ты выстрелишь еще раз. В одной руке колышки, в другой винтовка, мысленно посмотрел в инвентарь, там пистолет и ножи, так что одиночку цель как вблизи, так и удаленно убить могу, взять ли базуку, тут взгляд коснулся щита, стоящего в углу, блин, я ведь забыл о защите, беру это, сказал я и поднял по очереди колышки и винтовку, а не оружие, а щит третьим можно взять, конечно, ответил кладовщик и сгреб все винтовки, я уж было испугался, что он пойдет доставать щиты, но нет, на этот раз он подошел к столу и махнул как-то рукой, и столешница превратилась в экран, где рядами щиты и рядом краткие характеристики. Мне щит нужен, не чтобы с ним бегать и сражаться, а если уж воткнул в землю, то считай как в окопе оказался, так что нужна максимальная прочность. Отфильтровал по прочности и выбрал тот, что поменьше, а то на картинке выглядит как створки от ворот. Поначалу усомнился, что кто-то может с такими сражаться, но вспомнил, что тут не только люди бывают, есть же еще орки, тролли, агры и прочие великаны, для которых подобное будет в самый раз. Почти не ошибся, когда выбранный щит материализовался на столешнице, то я его с трудом поднял. Посетила мысль, что в том городе я бы также все бы поднял, но за пределами бы и шага не ступил, не хватит у меня на такой груз сил. Интересно, а как будет в диких землях? Щит представляет собой толстую ракушку с ручками, если втянуть пузо, то считай, с трех сторон будешь защищен. Поставил его на пол, гад достает мне до шеи, с таким точно не побегаешь. Попробовал убрать его в инвентарь и пройтись, вроде бы ничего не мешает. На территории части любой вес не имеет значения, пояснил кладовщик, видя мою задумчивость. Также в походе, если есть хотя бы один транспорт, весь вес снаряжения обнуляется, так что можешь не волноваться за вес. Правда, если телегу или машину повредят, то тогда уже придется тащить на своем горбу. Вот теперь все стало на свои места. Армия же, тут все коллективное, так что пока ты не один и при технике и правда все легко и мобильно. Не стали тут заморачиваться и складировать вещи, а лишь сделали, что вес нулевой, что вполне удобно. От кладовщика по оружию я вышел довольный как кот, что объелся сметаны и знает, где еще достать. Что ж, теперь можно и на полигон, произнес я вслух и направился на стрельбище. За пяток метров от входа на площадку мужских игр выскочило сообщение перед глазами. Внимание! Объявляется сбор всех свободных военнослужащих короля Литера 9. Переместиться к месту сбора? Да, нет. 4 часа 59 минут, 58 минус 57. В случае неявки контракт будет расторгнут, отношения с НПС королевства Звезда опустится до отвращения. Вот так всегда, произнес я сам себе вслух. Армия потому много дает, что пользует тебя постоянно и когда захочет. Служить в армии, значит жить свободно, не привязываться к вещам и месту и при этом чтить то, ради чего ты все это делаешь. Очень хочется хотя бы пару минут пострелять на стрельбище, но, видимо, не судьба. Конечно, у меня есть 5 минут, однако, в первый раз лучше не опаздывать. Нажал «да», в глазах помутнело, все размылось и когда резкость проявилась, то оказался где-то в горах на широкой гладкой площадке. Что это горы, понятно, не по возвышающимся неподалеку снежным шапкам, а по горному воздуху, что приятно холодит и освежает все внутри. Если когда-то будут приниматься эталоны чистоты, то горный воздух будет взят за пример. Жители равнины мало себе представляют, как можно наслаждаться дыханием. Да, они бывают приходят на цветущие поляны, благоухающие сотнями разных цветочных оттенков, могут ощутить свежесть хвойного леса, непередаваемый запах свежескошенной травы, но все это замешано на обычном воздухе. В горах все иначе, даже без цветов воздух опьяняет, а если уж и цветы присутствуют, то их аромат ощущается так же резко, яркая вспышка в безлунную ночь.